Глава 61. Согласилась? Куда деваться? Но с рядом условий. «Мама, лучше объясни, к чему была спешка с коронацией Гавриила?» — повторил Михаил, повысив голос. Лицо женщины дрогнуло. Она громко всхлипнула, разрыдалась и уткнулась в грудь сына. «Я просто хотела найти решение, Мишута!» — горько заплакала Серафима. «Какое решение?» — буркнул король. «Что делать с королевством?» — взвыла женщина. «Я не могу править вечно при двух взрослых сыновьях. Рано или поздно мне пришлось бы уйти, и тогда...» «Что тогда?» «Трон перешел бы к Гавриилу, и страну накрыл хаос». «И?» — холодно уточнил мужчина и замер. «В чем было твое решение?» Сердце Михаила от волнения забилось чаще. «Я пошла к нашему жрецу и попросила помощи, попросила подсказать мне, как лучше поступить», — пискнула Серафима и всхлипнула. Он воскурил священный дым, обратился к предкам и дал ответ. «Какой?» — король сглотнул комок в горле. «Скорее готовьте все к церемонии коронации», — запинаясь, выдала женщина. «Я просила разъяснить подробнее, что стоит за его словами. Требовала, умоляла растолковать детали. Но жрец только повторял и повторял, как сумасшедший. «Скорее готовьте все к церемонии коронации! Скорее готовьте все к церемонии коронации!» Я не посмела противиться воле предков Мишута. Так и поступила, не зная, к чему это приведет. Ганюша напился до беспамятства на радостях, что наконец-то получит троны. Серафима вскрикнула и заплакала навзрыд. Король тяжело вздохнул и на мгновение прикрыл глаза. Мужчина обнял мать и твердо произнес: «Ты ни в чем не виновата, мама. На то была воля наших предков». «Что такое истинная пара, я примерно представляла. Как в «Сумерках» Эдвард и Белла, да?» Никогда не испытывала к мужу похожего бредового притяжения. «Чтобы, да, безрассудства. Либо он, либо умру. Но зачем чешуйчатому об этом знать? Должны же у замужней женщины оставаться хоть какие-то тайны». Разумеется, я согласилась на его предложение. Бойко крякнула «да» и бросилась в объятия. «Ну как отказать королю? Титулованную особо такого ранга не помучаешь долгими размышлениями, как какого-нибудь второсортного принца». «Согласилась. Куда деваться? Но с рядом условий». Ящер хмуро выслушал и обязался выполнять. «Обсуждать решения, которые касаются нас обоих, доверять мне и давать больше свободы», с ответной искренностью, разумеется, «не использовать против меня магию, даже если я веду себя как истеричная беременная самка, желающая убивать всех, а в первую очередь любимого чешуйчатого». Мы вернулись во дворец, и Серафима была на удивление любезна и почтительна со мной. Кажется, я с достоинством прошла ее заковыристые проверки. Аврора из дворца давно уехала, но первое время драконище все равно жил в настоящем малиннике с женой, мамой и вдовой брата. Прошла пара месяцев, и малинник я, естественно, разгнала, оставив Эдварду больше свободных комнат для полетов. Серафима уехала за город, а Ванда с детьми обустроилась в летней усадьбе драконов. Кстати, Ванда после смерти Гавриила заметно похорошела. Я впервые увидела ее сияющей и улыбающейся. Она будто начала по-настоящему дышать. Казалось, уже ничто не напоминает ей о тяжелом браке, если бы не тонкий темный след от обручального перстня, оставшийся на пальце. Я старалась никогда не поднимать в ее обществе тему смерти Гавриила. Официально он умер от несчастного случая, чтобы ненароком не раскрыть наш разговор про кольца. Когда я забеременела первенцем, Ванда мне очень помогала поддержкой и советами. К тому времени она стала женой уважаемого лорда, но мы частенько болтали по переговорочному кристаллу. После родов моя магия действительно пробудилась. Сумасшедший лекарь не соврал. К сожалению, пробудилась не совсем так, как я рассчитывала. Чары вернулись в дикой, неуправляемой ипостаси. Стоило мне махнуть рукой, как предмет взлетал к потолку. Стоило прикоснуться к чему-нибудь в гневе, так штуковина вспыхивала огнем. Ради безопасности нашего сына магию пришлось снова запечатать. Ящер объяснил, что наш кроха Рафушка, Рафаил, в честь отца Мишуты, передал мне часть драконьей энергии, и поэтому способности стали куда более сильными, хоть и малоуправляемыми. Я не сильно переживала из-за потери. На 33-й день рождения чешуйчатый подарил мне новомодный аппарат-переводчик речи домашних питомцев, так что мы с Эдвардом частенько обсуждали погоду, обеденное меню и новые задумки для салонов вдохновений у Натты. Пока наш малыш-дракончик рос, я недурно изучила теорию колдовства, натренировалась управлять эмоциями и состоянием, благодаря маме, чтобы после следующей беременности быть полностью подготовленной и принять магию как часть себя. Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – mediaknyga.ru.